В год 6374 пошли Аскольд и Дир войной на греков. Множество христиан убили они, осадили Царьград 200 кораблей. Поднялась буря с ветром, огромные волны разметали корабли безбожных россов. Немногим из них удалось вернуться домой. Так описывает первый поход россов на Константинополь в 866 году летопись «Повесть временных лет». Известно также, что после этого похода русский князь и его дружина приняли христианство. Не только войны и взаимные набеги связывали древних россов или русских с людьми Востока и Запада. Международные связи Древней Руси. У нас в гостях историки Елена Мельникова и Михаил Пибиков. Здравствуйте. Елена Мельникова окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, заведующий Центром Восточная Европа в древности и средневековье, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь в свете зарубежных источников» и «Скандинавские рунические надписи». Михаил Бибиков, выпускник филологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, заведующий Центром истории Византии и восточно-христианской культуры, заведующий кафедрой византийской и новогреческой филологии филологического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций, в том числе «Византийский прототип древнейшей славянской книги» и «Византийские источники по истории Руси и Причерноморья». Дохристианская Русь, насколько она была крепко связана с соседями, и какие формы были этих связей? Связи были, конечно, очень интенсивные, но только еще не совсем Древней Руси, а восточнославянского мира, потому что Древняя Русь как государство формируется как раз на протяжении X века. И связи эти были осуществлялись и самими восточными славянами, но и теми народами, которые жили по соседству и которые постоянно появлялись в Восточной Европе и связывали Восточную Европу со всем окружающим миром. Это, с одной стороны, с севера – Скандинавия, с юга – это Византия. И вот с востока – арабский мир, арабский халифат, с запада – славяне, и дальше – Германия и Центральная Европа. И вот на всем этом огромном пространстве осуществлялось постоянное движение. Вот вы сказали интенсивные связи. А как оценить вот интенсивность применительно к тем временам? Интенсивность мы в основном оцениваем по археологическим материалам, конечно. По тем следам деятельности вот этих подвижных отрядов, которые они оставляли в разных местах. Это находки, ну, например, в районе Ладоги, современной Ладоги, теперь это место называется Старая Ладога, там обнаруживаются для слоев IX века обнаруживаются предметы из Западной Европы. Ну, например, специфические гребни, которые производились только во Фризии. Или сосуды, очень красивые сосуды фризского типа. Там же арабские монеты. Там же роскошные блюда, которые изготовлялись в Средней Азии. Там же византийские изделия, украшения из сердолика, горного хрусталя, который доставлялся то же самое с Востока. То есть вот эти все находки показывают, что масса связей была соответственно. То же самое в Киеве, в слоях 9 и особенно 10 века. Масса находок из разных самых мест. Ну и затем, конечно, зарубежные источники. Да. Ведь до 860 года, до вот свидетельства о приходе флота Розов и осаде Розами Константинополя, у нас еще есть свидетельство о походе Розов еще в 849 году на Мастриду. То есть постепенное продвижение к Константинополю, оно шло через Причерноморье, по вот осваиванию этого пути из варяг в греки, который формировался не одномоментно. Но уже во второй, третий IX века уже эти связи, прежде всего, конечно, военные. Военные связи, тут надо сказать, то, что касается Византии, инициатором в развитии этих отношений была Русь. Именно дружина Росов совершала походы на Константинополь, разведывала этот путь, и потом уже обратный интерес со стороны византийских императоров, византийской армии уже был вызван присутствием Руси в южно-русских степях, как мы говорим, в Северном Причерноморье, такой буфер между, для Византии, буфер, защитный буфер между кочевниками, тюркскими, прежде всего, которые всегда беспокоили Византию, и вот, собственно, византийскими территориями. Всегда связи развиваются, исходя из каких-то мотивов. Ну, позже это геополитические мотивы. Там, а ну, сейчас... и здесь геополитика. И здесь тоже была? Конечно. Геополитика, конечно. Дело в том, геополитический фактор играл колоссальную роль для вовлечения Восточной Европы вот в систему международных отношений. Дело в том, что арабские завоевания VII века перекрыли торговые пути по Средиземному морю на восток, на Передний Восток. И Западная Европа, Франция, Италия, Германия оказались отрезаны от вот тех мощнейших источников предметов роскоши, пряностей, серебра, потому что серебряные рудники в Европе еще не были разведаны. И массы всяких других вещей, к которым Европа привыкла, оказались отрезаны арабами соответственно. И тогда начались поиски путей других. И этот другой путь оказался лежащим на севере через Балтийское море и в речную систему Восточной Европы. Прежде чем открылся путь и был разведан путь из варяг в греки, был освоен путь из Балтийского моря на Волгу и в Каспийское море. Путь из варяг в греки проходил от Балтийского моря по реке Нева, Ладожскому озеру, реке Волхов, озеру Ильмень, реке Ловодь. Далее суда волоками переправлялись в Западную Двину и от нее в Днепр и далее в Черное море. С юга по пути возили из Византии и Востока вино, пряности, ювелирные изделия, ткани, иконы и книги. Из Киева хлеб, различные ремесленные и художественные изделия. С севера по пути возили из Скандинавии некоторые виды оружия и изделия художественного ремесла, а из Северной Руси – меха, мед и воск. Наиболее активная роль в освоении пути и налаживании торговли играли скандинавы. Они оказались естественными посредниками между Западной Европой и Восточной Европой. К этому времени мореплавание у них было очень интенсивно развито. Начиналась эпоха викингов, шло дело к эпохе викингов. То есть они плавали на запад, на восток постоянно. И они оказались посредниками между арабским миром и Западной Европой. И поэтому на протяжении VIII века, уже до IX века, до появления Росов в Византии, складывается вот этот Волжский путь через Неву, Ладожское озеро, Ильмень, Волхов. На Волхове к середине VIII века формируется вот это поселение Старая Ладога, затем в Ильмень, и там много выходов на Волгу. И дальше вниз по Волге. из Средней Швеции плыли даже не через узкую часть этого Балтийского моря, а плыли обычно вдоль Аландских островов. То есть это был и Финский залив. Это каботажное плавание, не представлявшее особых сложностей. Нева считалась заливом, связывающим Ладожское озеро с Балтийским морем. По нему затем в Ладоге, очевидно, меняли морские суда на более мелкие суда с меньшей осадкой для того, чтобы проходить пороги и так далее. А дальше по реке, очевидно, финское население и славянское население, которое к этому времени здесь появляется, были проводниками, показывали дорогу, потому что участвовали в торговле. У финнов закупали меха, потому что первые проникновения скандинавов в Восточную Европу, они связаны с пушной торговлей, конечно, в первую очередь, потому что пушнина у нас на севере была лучше качеством, нежели в Скандинавии, и поэтому пушнину везли на запад. Ну, скажем, слово «соболь» во всех европейских языках происходит из русского. Саболь и так далее, в немецком, французском, английском и так далее. Вот. И, собственно, во-первых, пушнина, которую задешево приобретали путем меновой торговли здесь, а продавали, соответственно, очень дорого. Ну а когда достигли арабского мира и пошел поток серебра, серебряных монет, дирхемов, то это вообще было, я не знаю, тысячекратные проценты или десятитысячекратные проценты. Но достаточно сказать, что количество монетного серебра, вот этих самых монеточек, на Готланде порядка 200 тысяч монет в кладах, сотни килограммов серебра. Это только на Готланде. В Восточной Европе еще больше. То есть... И это то, что осталось в кладах. А сколько было переплавлено и изготовлено из этого украшений? Сколько этого серебра было обменено? И так далее. Потом путь смещается и вот на Днепр, и византийская торговля начинает доминировать к середине второй половины X века. А первая половина X века – это арабская торговля. Сейчас мы поговорили о том, что вообще как шли пути обмена. А сейчас я думаю, что пора перейти уже вот, собственно, к организованным не то чтобы обменом, а уже к получению, ну, если так современным языком говорить, получению информации, сведения о соседях, разведки в каком-то смысле, там, их военно-технического потенциала, если можно так говорить. Вот. Дальше, поиска союзников перед внешними врагами или какими-то иными угрозами. То есть уже идет такой политический уровень. Ну, здесь у нас такой замечательный памятник, как сочинение середины X века об управлении государством византийского императора Константина Багрянородного, в котором как раз и находится описание, мы находим описание межгосударственных взаимоотношений Восточной Европы и той части Европы, которая связана с Византией, с одной стороны, и указания потомкам своим, сыну своему, как нужно управлять государством, находя какие-то взаимоотношения с одними народами, чтобы это защищало от других противников. Находить, в общем, вот тот византинизм в дипломатии, который хорошо нам известен, как такая распространенная формула, с одной стороны. С другой стороны, подробное описание вот пути из варяг в реки, Днепровского пути. То есть это уже путь известный, разведанный, указаны стоянки основные и основной смысл. Ведь основной смысл, вот с точки зрения Руси, это сбор, собирается полюдие русскими князьями, это уже княжеское полюдие, это система организации экономического обеспечения, скажем так, Древней Руси. И в летнюю кампанию. Князь активно путешествовал, да, по владениям, лично сам. По славянским племенам, которые находились в древнерусском, и летний период на кораблях погружалась вся эта продукция и сбывалась на рынках Константинополя. То есть это вот способ, такого налаженный способ экономического механизма, с одной стороны экономического механизма, с другой стороны в составе караванов из Руси были и послы, и купцы, гости. То есть это и политические, и торгово-экономические как бы были посольства. Ну, а потом уже, когда связи окрепли до переговоров династических, начались и брачные союзы. Княгиня Ольга, которая пыталась как бы внедриться в эту систему, и, судя по, если верить летописцу, ну и брак уже византийской принцессы Анны с князем Владимиром в конце X века, это уже очевидный факт. Когда князь Владимир принял крещение, стал христианином и крестил Русь, отношение к Руси поменялось. Вот есть ли источники и есть ли свидетельства, насколько поменялось и как стали относиться к древнерусскому государству, когда оно стало официально христианским? Вошло в семью. Прямых источников нету, ну, по общем-то. Да, а вот мы можем судить по последствиям, конечно. Дело в том, что с этого времени вот начинаются династические браки, которые и свидетельствуют о том, что Русь воспринимается как могущественное и государство, которое стоит наравне, не уступает крупнейшим государствам Европы этого времени. В первую очередь, конечно, мы можем судить по бракам Ярослава Мудрого, который оказался в результате вот очень сложной системы брачных отношений, связан свойством или родством практически со всеми правящими домами, со всеми династиями европейских стран. Сам он был женат на шведской принцессе Ингегерд. Его дочь Анна Ярославна была выдана замуж за французского короля. Его один из сыновей Илья был, вероятно, женат на дочери датского короля. Его старший сын Владимир был женат на византийской принцессе. Еще, значит, там были браки с венгерским домом, с польским домом. Так что Русь вошла в круг европейских крупнейших держав. А мотивы времени западных вот, династических наших родственников по Ярославу Мудрому, они были как-то, ну, наверное, не столь примитивно, как кажется, на первый взгляд. Ну, конечно, потому что... Лучше иметь Русь союзника, чем непонятно. Правильно, Александр сказал, что Русь уже в это время – это полноправный член, ну, как бы сказали, европейского сообщества. Да. Да. И Русь, которая имеет брачные связи с византийским императором, а император, может быть, один, но два было. Карл I, два императора, один в Риме, другой в Константинополе. Все остальные дворы Европы, они как бы вот подтягиваются под систему вот этих двух империй, двух мировых империй. И Русь, имея брачный союз с византийским императором, имеет более чем достойное место. То, что касается крещения, мы сказали, как меняется после крещения Владимиром. Но ведь у нас сведения о случаях христианизации Руси, участников походов, русских отрядов на Константинополь или Византию, или византийские владения при Черноморье, они относятся первые к 860 году. И за эти 120 с лишним лет до, как мы говорим, официального крещения, до крещения князя Владимира, я могу насчитать 5 или 6 упоминаний в византийских текстах разного происхождения. Это правда. Часть – это свидетельства оригинальные, современные, часть более поздние. Но, тем не менее, несколько свидетельств того, что росы, которые участвовали сначала в войнах или в стычках, и приходили на Русь, приобщались к христианству. То, с чего мы начали нашу программу, да, с этой цитаты, это, естественно, не единственный. Это не единственный случай. Это цепь постепенного приобщения Руси к христианству, с одной стороны, а с другой стороны, вовлечение Руси вот это византийское содружество наций, о котором писал Дмитрий Дмитриевич Оболенский. И после крещения Владимира ведь не просто уже появилось христианство на Руси, а на Руси организуется, учреждается митрополия. Митрополит Руси как церковный институт, постоянно государственный, связанный с государством, потому что православная церковь и Византии, кстати, и на Руси еще в большей степени развивается как государственный институт. С этого времени это уже институционализируется. Все христианство на Руси. Вот очень показательно для X века вот это проникновение постепенное христианство, договоры Руси с Византией. В договоре 911 года, ну, в любом договоре обуславливаются, ну, некие гарантии соблюдения договора. И в этих договорах также есть статьи специальные, посвященные клятвам, которые приносят правители для подтверждения этого договора. Значит, византийцы во всех случаях, естественно, приносят клятву в церкви, как положено христианам. А вот с Русью страшно интересно. В 911 году русы должны клясться на оружии своим языческим богам. И все. Значит, в противоположность византийцам. А вот в 944 году в договоре оговаривается два варианта клятвы. Значит, прямо написано, что те русы, которые приняли христианство, должны приносить клятву в церкви, целовать крест, а те русы, которые не крещенные, они должны приносить клятву на оружие. То есть вот наглядно видно, как постепенно верхушка общества, потому что росы – это именно верхушка общества, военная верхушка, политическая верхушка, как она начинает впитывать в себя христианство. Мы знаем, что византийцы постоянно использовали Русь как источник, как военного союзника. Да, сдерживающий фактор. Нет, возможно. Немножко по-другому. Вот как сдерживающий фактор, это вот как это раз у Константина. Да. А в XI и в X веке, и в XI используется постоянно военная сила Руси. Корпус, гвардейский корпус. Формируется, во-первых, гвардия телохранителей императора формируется из варангов, варягов. Варягов туда, и росов. Это уже прямое упоминание документов. Это в документах. Да. Да, да. В византийских документах современных 10-11 века. Варяги могли быть там военачальниками, мелкими и средними, а масса. Нет, варяги были массой. Это и скандинавы, и славяне. Они обороняли, охраняли императора, его персону, и посылались, если когда-то где-то, и в Сицилию, и на восток, когда какие-то сложные моменты в операциях византийских, внешнеполитических, военных. А тогда идет борьба с арабами. Борьба с арабами, прежде всего. И в Италии тоже. Да, сицилийские норманны в том появляются. Конечно. Туда отправляется корпус, наемный Причем корпус. Еще, когда Ольга крестилась, и был, очевидно, заключен договор, да, то по летописи как раз одним из условий, видимо, крещения этого договора с Ольгой было направление русского войска на помощь византийскому императору. И там, значит, вот этот самый скандальчик, который возник, он как раз был связан с отправлением войска. Потом Владимир отправляет тоже войско в Византии. У Кайкавмена, если я не ошибаюсь, разделяются дворцовые варанги и полевые варанги, то есть вот дворцовые телохранители гвардии, и полевые, это полевое войско достаточно большое, потому что по некоторым источникам, там, скажем, нанимали до 1000 человек, тысяча вооруженных, причем вот скандинавы, которые составляли значительную часть, это были лучшие профессиональные воины в Европе в X-XI веке. 1000 этих самых варягов – это мощнейшая сила. Мы читаем в византийских хрониках, когда стратиоты, то есть византийская регулярная армия, выражает недовольство. Почему наемникам платят так много, а мы голодаем, или нас содержат впроголодь. Это вызывало недоумение в византийском войске. Но византийские императоры, византийское правительство шло на это, потому что это обеспечивало безопасность и достижение военных целей. В скандинавских сагах постоянно рассказывается, какие невероятные богатства нажил, значит, какой-нибудь исландец или норвежец, прослуживший там несколько лет в Византии. Потом он приезжает в пурпурном плаще с золоченым мечом, там, в каких-то одеждах специальных, и, значит, горделиво ходит по Исландии между хуторами. Миф о византийском золоте, он в Западной Европе был общераспространен. Да. И сыграл плохую роль в 1204 году, когда Четвертый крестовый поход, вместо того, чтобы идти к гробу Господню, значит, ну, предлог был восстановление династии византийской, возвращение на трон, но все жаждали, конечно, крестоносцы жаждали вот это золото. Византийское золото получить, и поэтому осада длительная, Константинополь, разорение, потом полнейшее, с этим связано, как раз конечно, вот с этой мифологией. Византийская империя – средневековое государство, возникшее в конце IV века после распада Римской империи на западную и восточную часть. Первой столицей Византии был город Византия, откуда и пошло название империи. Константинополь стал одним из крупнейших городов средневековой Европы чуть позже. Наибольшие территории Византия контролировала в VI-VII веках. В ходе арабских завоеваний и вторжения германских и славянских племен Византия утратила большую часть своих владений. Под ударами крестоносцев Византия утратила свое господствующее положение и была окончательно уничтожена турками в 1453 году. Древние русские правители очень активно использовали международные связи в своих политических целях. Скажем, сложнейшую политическую игру ведет Ярослав Мудрый в начале своего правления в 1015-1019 году, когда после смерти Владимира начинается борьба между братьями за Киевский стол, то Ярослав, значит, Святополк, с которым Ярослав и борется прежде всего за Киев, зять польского короля Болеслава. Поэтому имеет поддержку Польши. Что делает Ярослав? Ярослав тут же заключает союз с датчанами. Вот женит своего сына на датской принцессе. И на следующий год Кнут Великий, это очень крупный, обладавший огромными возможностями король Дании и Англии, одновременно он создал такую империю, выступает в поход против поляков. Там, значит, нападает на них. То есть в Швеции, об этом в летописи сообщается и в сагах упоминается, Ярослав посылает в Швецию к своим родственничкам за военной силой, за военными отрядами. И получает их в начале 15 года, к нему приходит достаточно большой отряд, вероятно, Эймунда, вот этого известного Эймунда Хрингсона, который обосновывается в Новгороде, ну там всякие неприятности с ним происходят, но тем не менее эти отряды, этот отряд участвует в борьбе за Киев. Значит, после смерти Святополка в 19 году, видимо, Ярослава начинает тревожить усиление на Балтике Кнута Великого, потому что Кнут не только подчиняет себе Данию, естественно, но он претендует на Норвегию и так уже тянет руку к Швеции. Ярослав женится на шведской принцессе в 19 году Ингегерд и заключает союз со Швецией, соответственно, исходя из этого брака, ну и мы знаем по сагам там целый ряд вещей, а еще через некоторые пару лет заключает союз с норвежским, новым норвежским королем Оловом Харальдсоном, потом святым, Оловом святым, самым ярым противником Кнута Великого. То есть он быстро переориентируется. И вот Швеция и Норвегия становятся главными партнерами Ярослава. То есть формируется системная политика. Не просто отдельные какие-то связи, а система политических связей, в которой лавирует и маневрирует Ярослав для обеспечения своих интересов на Балтике. Термин «Россия» впервые упомянут в византийских текстах середины X века. У Константина Бринародного. Россия, да. В славянских текстах это появляется только в XIV веке. В древнерусских только в XV веке. А взгляд на государство, как вот на территорию и некую структуру, в Европе, в Византии, в Западной Европе уже воспринимали в это время. Русские воспринимали как самостоятельное государство. Ну, какой была Византия того времени, мы более-менее себе представляем, относительно, конечно. А вот каким был Париж времен Ярослава Мудрого? И что такое был король французский вот, в системе взаимоотношений тогда во Франции? Но дело в том, что империя Карла Великого давно распалась, и во Франции наступила еще в X веке эпоха раздробленности, как мы сказали, применяя русский термин. То есть Париж и область Иль-де-Франс была одной из частей и отнюдь не доминирующей частью французского государства, империи. Она распалась на большое количество отдельных герцогств, графств и так далее. Бургундия, Аквитания. Выделилась восточная Австразия, восточное франкское государство, которое стало уже к этому времени Германией. И здесь свои правители, претендовавшие, кстати говоря, на титул императора. Поэтому Париж был городом, я думаю, уж никак не больше Киева, а может быть и поменьше. И французский король этого времени сохраняет скорее номинальный авторитет, нежели реальное политическое верховенство среди других французских правителей, герцогов Аквитании, Бургундии и так далее. Ни в коем разе. И для того, чтобы отстоять свое первенство, он должен еще очень даже и побороться и заключать целый ряд союзов и вот каких-то альянсов политических для того, чтобы занимать ведущее положение. И очевидно, в этой тоже достаточно сложной политической борьбе брак с русской принцессой играл существенную роль. Каким-то образом. Мы мало знаем, потому что просто источников нет для этого. Но, очевидно, это было важно, иначе он бы не женился на Анне. Потому что все-таки, да, мотив еще с той стороны должен быть понятен. Конечно, как-то. Конечно. То есть какую-то выгоду для себя он, конечно, имел. Ну, не только приданное. Нет, не только приданное. Очевидно, какие-то выгоды. Мы очень, понимаете, настолько мало источников, что мы очень мало знаем. Ну, например, такая замечательная история. Олаф Харальдсон, о котором уже шла речь, ставший союзником Ярослава и сильно потесненный Кнутом, и, ну, там внутренние были проблемы у него, бежит из Норвегии на Русь вместе со своим сыном Магнусом. Потом, через 2 года, он возвращается в Норвегию, пытается вернуться на трон, но погибает в битве. А Магнус остается у Ярослава на воспитании. Через несколько лет из Норвегии приходят послы местной знати с просьбой вернуть Магнуса на трон. Ярослав, судя по одной саге, по рассказу одной из саг, значит, интересуется, не угрожает ли опасность какая-нибудь Магнусу, да, и дает деньги этим самым послам, чтобы они как бы подготовили почву для возвращения Магнуса. И действительно, через год с войском Ярослав отпускает Магнуса в Норвегию, и Магнус становится норвежским королем. Мы не знаем, что выиграл от этого Ярослав. То есть Ярослав наверняка действовал не просто так, не просто из нежной любви к Магнусу. Какую-то выгоду он от этого должен был иметь. Но мы не знаем, какие конкретно привилегии торговые или какие-то еще вещи, что он получил от этого. Но, тем не менее, связи Руси с Норвегией и Швецией на протяжении всего правления Ярослава до 1054 года очень прочны. За последние 15 лет какие тенденции вот в изучении темы внешних связей Руси, и какими они были и по пластам, и по категориям, и по видам, какие данные, какие новые, может быть, идеи появились в последние там, 15 лет, допустим, в связи с открытием многих архивов, в том числе зарубежных источников? Ну, если говорить об архивах, то нам стали доступны архивы не только наши, но зарубежные архивы. Мы можем рукописи, теперь о которых мы раньше только слышали, даже не слышали, теперь мы можем их изучать в Риме или в Иерусалиме или на Афоне. Афонское собрание рукописей и грамот, документов, замечательный материал, в том числе, кстати, и документы русского монастыря, Свято-Пантелеимонова монастыря на Святом Афоне. Это все в Афонском архиве хранится. Это достояние вот последних 15 лет буквально. Русский православный Пантелеимонов монастырь находится на полуострове Афон, на востоке Греции. Другое название – Святая гора. Афон начал заселяться монахами в середине первого тысячелетия нашей эры. В конце X века Афон получил автономию и самоуправление. Ныне там существует 20 монастырей, в том числе и русский Пантелеимонов, большое число скитов и уединенных монашеских келий. На Афоне хранятся величайшие христианские реликвии, древние рукописи и бесчисленные произведения церковного искусства. Письменные источники зарубежные невероятно важны для вот, изучения именно этой темы, потому что древнерусские источники появляются только вот с начала XII века и содержат очень мало сведений о зарубежных связях Руси. Вот, да. То есть, скажем, если мы опирались, знали только летопись, то мы ничего вообще не слышали бы и не представляли себе о династических связях Ярослава Мудрого. Там нету ни одного упоминания о браке самого Ярослава или его детей. Все это мы знаем по византийским хроникам и историческим сочинениям, по немецким генеалогиям и хроникам, скажем, Адама Бременского, по скандинавским сагам, по руническим надписям и так далее, и так далее. Поэтому изучение зарубежных источников – это абсолютно необходимая вещь для вот всех этих проблем. Называют арабские источники. Арабские. А каким образом в арабских источниках можно почерпнуть какие-то сведения о действиях? Описывается и территория Аль-Рус, описывается этногеографические описания той земли, с которой арабский мир соседствует и через который ведет торговлю с Европой, кстати, это... Взаимовыгодную торговлю. Взаимовыгодную, да, конечно, потому что это передача того, в том числе шелковый путь, проходит в это время через территорию уже... Она смещается немножко, но шелк, который продавался на вес золота в самом прямом смысле слова, один из пунктов русско-византийских договоров, оплата идет контрибуции в монетах, в золотых монетах византийских или в шелковых тканях. Шелковые ткани из Византии, полученные через восточное посредство, запрещено было вывозить. Да. Под страхом смерти. Под страхом смерти, потому что это валюта. Вы упомянули афонские документы. Например, что вот стало известно из документов, которые на Святом Афоне в монастырях хранились? Нет, ну они и были известны, они даже опубликованы были в конце 18 века. Но с тех пор мы не видели. Мы не видели вот реально этих подписей. Там подпись, скажем, игуменов. Сейчас мы можем видеть самое начало 11 века, подпись игумена, игумена монастыря Росов, Герасим. Его собственноручная подпись. Мы это видим по-гречески. По-гречески, да. Конечно. Вот какие-то новые... Есть и новые сведения. Мы получаем новые сведения о связях Афонского монастыря. Ну, можно теперь говорить о том, как, в каких условиях. Первоначально монастырь находился вдали от моря, вдали от гавани. Ну, можно подняться, вот старый Русик, так называемый, немножко высокогорье, и постепенно, вот как предпринимались попытки монахов прийти на берег моря, выйти на берег моря, иметь там какую-то станцию, потому что эта связь с внешним миром, это, в конце концов, рыбная ловля, это основное питание на Афоне, то есть вот какое-то развитие, потому что тот монастырь, в котором сейчас находится, в котором сейчас связано, это именно, уже более поздний, конечно, да. Это более поздний, на берегу моря. А до этого находился на Старом Русике, нужно было подняться на гору. Кроме того, вот удар значительно увеличен, но это и было, но сейчас это собрано и обобщено. А славяне среди игуменов монастыря появляются? Ну, или там... это только греки? Раз там были славянские книги, значит, в 12 веке, в 1142 году, у нас имеется опись имущества русского монастыря на Афоне. И там перечисляют среди икон, среди петрохилий, среди литургического, предметов литургического серебра, книги, русские книги. Перед этим тоже затронули одну интересную тему. Это попытки, ну, не хочу сказать там фальсификации, сейчас это очень модный термин, искажения, конъюнктурного прочтения, интерпретации. Вот какие мифы циркулировали и сейчас еще пока, к сожалению, циркулируют применительно вот к связям, международным связям Древней Руси. Я знаю, что скандинавская там тоже много разных. Ну, скандинавская... тема. Да, скандинавская тема, она всегда была болезненна. Конечно, их было здесь и много, и они очень активно участвовали и в торговле, в первую очередь, и в процессах политогенеза. И вот новая военная элита, которая образуется в X веке, она полиэтнична и с таким в начале доминированием, я бы сказала, скандинавского элемента, но очень быстро втягиваются и славянские элементы, и финские. Потом ассимилируются, не все же возвращаются на родину, остаются в России. Конечно, и те, кто остается, достаточно быстро ассимилируются. Константин Багрянородный, к которому вот мы без конца обращаемся, очень хорошо демонстрирует ситуацию билингвизма. Он под русами понимает скандинавов, безусловно, потому что название порогов днепровских, которые преодолевают на пути Византию, он приводит в двух вариантах. По-русски и по-славянски. Значит, по-славянски они славянские, как они и должны быть. Те названия, которые по-русски он приводит, они все скандинавские, я бы больше даже сказала. Часть из них откровенно древнешведские. То есть там восстанавливаются элементы вот, специфически для древнешведского языка как раз, восточно-скандинавского. Значит, поэтому понятно, что под росами он понимает исключительно скандинав. Но вот само приведение двух вариантов названий порогов говорит о том, что эти самые росы, скандинавы, они говорят и по-славянски. То есть ситуация билингвизма. И интересы преследуют и их здесь, да. Славянские. Да. То есть не славянские, а общие государственные. Да, да, да, да. Они уже не скандинавы. То есть не имеют отношения к Швеции как таковой. Конечно. Да. Их Скандинавия уже не волнует. Ни Швеция, ни Норвегия, ни Дания. Их волнует, что делается здесь, на славянской почве. И этим они живут. То есть... Так же, как состав посольства, послы перечислены в договоре Игоря 944 года, русско-византийский договор. Перечисляются по именам послы со стороны Руси. Скандинавские имена, все. Но они... Но там есть и славянские. Как раз в договоре 911-го там только скандинавские имена. Там их меньше, но там только скандинавские. А в договоре 944 года, во-первых, появляются имена славянские у князей. Святослав, Предслава. Да. Два имени. Да, скандинавы, но текст договора все-таки он древнерусский. Он древнерусский. Невозможно себе представить, что был какой-то скандинавский текст договора, который переводили на русский язык. То есть скандинавы по происхождению послы заключают русский договор. Но, между прочим, скандинавы очень легко вписывались в местную обстановку. Ведь точно так же они... Это была колонизация даже. Я бы не назвала их перемещение на русский колонизационным потоком. А вот, скажем, колонизационный поток был в Англии. В Англии, конечно. Конечно, область датского права, которая была заселена из Дании в основном. Нормандия, название Нормандия... во Франции. От норманнов? Да, норман, северный человек. Да, да, северные люди. Вот. И там, в общем, тоже на протяжении нескольких десятилетий они очень аккуратно вписались в местное общество. Так что, как бы это было довольно естественно. Вот. Вот то, что мы знаем о скандинавах. И, конечно, на протяжении X века происходит такая вот их интеграция в обществе. И я думаю, что к середине уже X века, к концу X века, конечно, элита уже не воспринимает себя как нечто чуждое. Это уже свои местные... Забавно, что летописец очень четко разделяет Русь и варягов. Русь – это свои. Это князья... Значит, ни один из русских князей не называется варягом. Вот послали за море к варягам, и приходит Рюрик с Русью. И дальше ни один князь не будет назван варягом. Он будет русский князь. А варяг – это вновь приходящий, как правило, воин или торговец. И, скорее всего, потом уходящий. И потом уходящий. Да. Это мы не знаем. Может уйти, может но он готовый уйти. Готовый, да. Скажем так, готовый уйти. Принято, это не деньги, свой. Да, не свой, да. Не сказать, свой. Да. Причем постепенно отношение к варягам ухудшается, я бы сказала. Князья они свои, вообще о них речи нету. Какого они происхождения, они русские. А вот варяги постепенно из как бы близких родных становятся все более чужими, враждебными и опасными. Помнишь над самую историю, когда Владимир, захвативший Киев, их побыстрее сплавляет к византийскому императору, посылая ему письмо: не моги держать их при себе, а расточи по граде. Куда-нибудь сплавив тоже куда-нибудь подальше, пусть они там воюют себе. На острова, Киев отправлял. Да. Понимаете, то есть, соответственно, вот отношение к скандинавам формируется и трансформируется постепенно. А есть ли вот такие или похожие, я понимаю, что похожих нет, с восточными, то есть степь, вот со степняками, потому что тоже наши соседи были, куда деваться-то, хоть и кочевники, хоть и враги постоянные. Там были какие-то связи, но они были... Ну, были военные столкновения, но были и брачные связи, да, когда половецкая Хатунь выходила замуж за кого-нибудь, ну... оперу «Князь Игорь». Да, да, да. Я знаю, прекрасный сын. Имею в виду. Андрей Боголюбский, конечно. Так что отношения со степью династические как раз были очень распространены. А это сказывалось, конечно, и на политическую ситуацию. Но в летописи отношение к степнякам, в общем, отрицательное. Значит, во-первых, они противопоставляются по конфессиональному признаку все время. Они поганые, в смысле, не крещенные, они какие-то еще. Они сыны Агари, они еще как-то, соответственно, называются. То есть все время противопоставляется свое христианское бытие их языческому настоящему. Тоже надо понять, что православие тогда еще, в общем, в чистом виде не было, было просто христианство. Разделение церкви еще не было. Но противопоставление христианства язычества очень... Христианин, важно вот эта оппозиция. Да. Существует и хазарский вопрос. А в 50-е, 60-е годы, как я понимаю, существовал и византийский вопрос. И, в общем, влияние Византии старательно так минимизировалось. И сводилось на нет. А с Хазарией вообще была катастрофа. Ее же практически не изучали. Очень долгие годы, до последних, вот тех самых 15-20 лет. Да. О Хазарии вообще старались не говорить и не упоминать. С кем Святослав воевал? Зачем воевал? Да. Только походом было. И Олег, который мстил неразумным хазарам, неизвестно, зачем мстил и вообще, кто такие хазары. Хазары – тюркоязычный народ, появившийся в Восточной Европе во второй половине VI века и кочевавший в западно-прикаспийской степи. Хазары образовали Хазарский Каганат – государство, существовавшее с середины VII до конца X веков. С начала VIII века столицей Каганата была Итиль, в устье Волги. Хазарский Каганат включал территории Северного Кавказа, Приазовья, большую часть Крыма, степные территории до Днепра и междуречья Десны и Оки, а также Среднего Поволжья на севере. Каганат вел торговлю с народами Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья. В IX веке Хазарский Каганат – это мощнейшее государство и единственное государство в Восточной Европе. Причем есть же геополитические теории вот взаимоотношений Византии, Хазар, кто кого там на кого наускивал. Хазары, аланы. Глобальная история подразумевает то, что каждый элемент, он имеет какую-то реакцию в другой части, может быть, континента, мира, региона, что это все... Система постоянно взаимодействующая. Не может быть ничего изолированного развиваться так, чтобы это не имело отражения где-то. Причем это касается не только древности. Сейчас взгляд и на историю 20 века. Русь в мире, Россия в мире тоже как фактор такой глобального масштаба. Кстати, это в целом изменился взгляд на историю уже. История – это не... набор страновических исследований, исследований одной страны, другой, третьей, четвертой, которые можно как пирамидку бесконечно нанизывать, как это взаимодействующая система, это своего рода организм, который каждый элемент которого находится в взаимной связи. Мы говорили о конъюнктуре, и часто вот эта конъюнктура пытается интерпретировать вот те самые древние корни и взаимоотношения, которые были международными еще, так сказать, до Рождества Христова, это выдается как вот платформа для строительства нового государства, для переосмысления существующих отношений, перезагрузки их, как сейчас тоже модно говорят. Ну, это болезнь роста, понимаете? Многие, сказать, страны появились, государство, а государственная история, нужно ее создавать сейчас. Ну как, нужно путем удлевления каких-то корней, путем увеличения... преувеличение влияния своей роли, восточный фактор в истории Руси. Это, наверное, самый такой характерный момент, что это все вообще не Русь, это улус какой-то был, это часть другой империи совсем. Но это чего? Это Все этим страдает, между прочим, не только наша страна. Это и было, да. Это всюду. Да, да, да. Я не говорю... В конце 19-го, 20 века славянская, южнославянская историография. Это болезнь рос. Собственно, наша программа и вот направлена на то, чтобы наши уважаемые зрители смогли отделять шум от сигналов, как сейчас мы часто говорим, что вот этот шум конъюнктурный, эти, вот иногда берешь эти тексты, и даже человек, который не знает проблемы, не может оценить, правильно ли там говорится, но по манере напора такого рекламного стиля подачи каких-то исторических данностей, он виден сразу. И вот эти белые пятна, которые были, вот как будто получается так, что вот был Киев, да, и там что-то еще, какие-то, значит, образования, а вот там на восток, ну, на север, понятно, там просто условия тяжелые были, там жило мало народу, а вот на востоке белые пятна, как будто там ничего не было. Ни Древнебухарского царства, ни, значит, Монгольской империи, ну, только мы знаем это по ее последствиям. А вот, а, например, тот же самый Каганат Хазарский, это вообще вот что-то неизвестное, хотя мощнейшее государство. Да. Мощнейшее, и влияние очень сильное было. Чрезвычайно, потому что, судя по летописным, по крайней мере, сообщениям и по арабским источникам, в общем, все Днепровское правобережье, включая Киев и севернее Чернигов, вот современные ориентиры Чернигов и даже Волго-Окское междуречье, это были даники, славянские племена были даники Хазарского каганата. И до X века, до начала X века, вот они выплачивали дань Хазаре. Как бы иго не было, но дань платили. В свою очередь, эти же племена получали что-то от хазарского каганата, соответственно. Потому что... знания, да. И знания, и технологии, и культурные какие-то импульсы, и так далее. Если можно, я бы добавила одну вещь к вашему совершенно справедливому замечанию о специфике вот околонаучных трудов. Крайне агрессивно, да. Таких эмоциональных, я бы сказала. Да. Важнейшим критерием научного исследования является использование источников. И опора на источники, интерпретация источников, не разговор вообще, там что-то было и так далее, а вот все начинается... Вся история и все ее изучение начинается с источника. Вот есть некий текст, Константин Багрянородный. Например, и, да. И только при его изучении дальше вылезают какие-то конструкции. Не может быть просто исторической конструкции как таковой отдельной от источника. Важно представить себе, что, конечно, при интерпретации этих исторических источников, древних текстов, возникают, конечно, сложные, спорные случаи. И важно их спокойно... И которые мы обсуждаем. И это будет продолжаться. Обсуждение, интерпретация, споры по этому поводу будут продолжаться. Важно только делать это в спокойной научной обстановке, не перехлёстывая, так сказать, эмоции. У нас же была сегодня спокойная обстановка. Прекрасная обстановка. Да. Я хочу поблагодарить вас за беседу, в которой мы сегодня обсуждали вот, связи Древней Руси с Востоком и Западом, с Северо-Западом особенно. Вот, нашим уважаемым зрителям я должен сказать, что наша программа подошла к концу, но мы обязательно встретимся ровно через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания.